Прекращение осады восстановило и на Востоке, и на Западе репутацию римского оружия и на время омрачило славу сарацинов. Греческий посол был хорошо принят в Дамаске, в общем собрании эмиров и курейшитов. Две империи заключили на 30 лет мир или перемирие, а обязательство ежегодно уплачивать дань в размере 50 чистокровных коней, 50 рабов и 3000 золотых монет унизило величие повелителя правоверных. Престарелый халиф желал властвовать и доживать последние годы своей жизни в тишине и спокойствии, в то время как одно его имя наводило страх на мавров и индейцев. Его дворец в Дамаске и самый город подверглись нападению мардаитов или маронитов, которые, живя среди ливанских гор, были самым надежным оплотом империи до той поры, когда недоверчивая политика греков обезоружила их и заставила переселиться в другое место. После восстания Аравии и Персии дом омейядов был принужден довольствоваться владычеством над Сирией и Египтом. Трудности их положения и страх заставляли их удовлетворять настоятельные требования христиан, и дань, которую они уплачивали, была увеличена. Она была назначена в размере одного раба, одного коня и 1000 золотых монет за каждый из 365 дней солнечного года. Но лишь только военные успехи и политика Абдальмалека снова соединили империю в одно целое, он отверг этот отличительный признак рабской зависимости, оскорбительный как для его совести, так и для его гордости. Он отказался от уплаты дани, а греки, будучи обессилены безрассудной тиранией Юстиниана II, справедливым восстанием его подданных и частой переменой его антагонистов и преемников, не были в состоянии отстаивать свои притязания с оружием в руках. До царствования Абдальмалека сарацины довольствовались обладанием персидскими и римскими сокровищами в форме монет, носивших изображения Хосрова и Цезарей. По распоряжению этого халифа был устроен монетный двор для чеканки национальной монеты из серебра и золота. А надпись на динариях, как бы она ни была достойна порицания в глазах некоторых трусливых казуистов, провозглашала единство Мухаммадова бога. В царствование халифа Валида прекратилось употребление греческого языка и греческих численных знаков при составлении отчетов о государственных доходах. Если эта перемена привела к изобретению или к общему употреблению так называемых арабских или индийских цифр, то придуманное мусульманами канцелярское нововведение навело на самые важные открытия по части арифметики, алгебры и математических наук. В то время как халиф Валид праздно восседал на своем троне в Дамаске, а его наместники довершали завоевания Трансоксианы и Испании, третья сарацинская армия наводнила Малую Азию и приблизилась к византийской столице. Но попытка и неудача вторичной осады были уделом его брата Сулеймана, честолюбие которого, как кажется, было возбуждено более предприимчивым и более воинственным нравом. Среди потрясавших греческую империю переворотов Юстиниан был наказан за свою тиранию, и его скромный секретарь Анастасий или Артемий был возведен на вакантный престол или благодаря случайности, или за свои личные достоинства. Он был встревожен слухами о предстоящей войне. а его посол возвратился из Дамаска со страшным известием, что сарацины делают такие громадные военные приготовления на море и на суше, каких еще не видывали в прошлые времена, и о которых даже трудно составить себе приблизительное понятие. Принятые Анастасием предосторожности не были недостойны ни его высокого положения, ни угрожавшей ему опасности. Он издал безусловное приказание, что всякий, кто не в состоянии запастись съестными припасами на трехлетнюю осаду, должен удалиться из города. Общественные хлебные магазины и арсеналы были в избытке наполнены запасами. Городские стены были исправлены и укреплены, а машины, метавшие камни, стрелы и огонь, были расставлены вдоль городского вала или на военных бригантинах, в прибавах к которым были наскоро построены новые. Предупреждать нападение и более безопасно, и более достохвально, чем отражать его. И потому был составлен план, который требовал непривычного для греков мужества сжечь морские запасы неприятеля, состоявшие из кипарисовых деревьев, которые были нарублены на Ливанских горах и сложены вдоль финикийского побережья для египетского флота. Это смелое предприятие не удалось вследствие трусости или измены войск, которые носили на новом языке империи название войск послушной Фемы. Они убили своего начальника, кинули на острове Родос свое знамя, рассеялись по соседнему континенту и впоследствии оказались достойными помилования или награды, потому что возвели в императорское звание простого сборщика податей. Он носил имя Феодосия, которое могло доставить ему расположение и сената, и народа. Но по прошествии нескольких месяцев он спустился с трона в монастырь и передал оборону столицы империи в более мощные руки льва и саврянина. Самый грозный из сарацинов, халифов брат Муслима, продвигался вперед во главе 120 тысяч арабов и персов, большую частью ехавших на лошадях или на верблюдах. А успешные осады Тианы, Амория и Пергама были достаточно продолжительны для того, чтобы испробовать на деле их искусство и чтобы увеличить их надежды на успешный исход экспедиций. Магометанская армия переправилась из Азии в Европу впервые через хорошо известный Гелеспонский проход подле Абидоса. Обойдя фракийские города Пропонтиды, Муслима подступил к Константинополю со стороны континента, обнес свой лагерь рвом и валом, приготовил и разместил свои осадные машины и заявил и на словах, и на деле, что твердо решил ожидать времени посева и жатвы в случае, если бы осажденные были способны устоять против его нападений. Греки охотно внесли бы за свою религию и за свое владычество выкуп в размере одной золотой монеты с каждого из столичных жителей. Но это щедрое предложение было отвергнуто с презрением, а быстрое приближение и непреодолимое могущество флотов египетского и сирийского усилили самоуверенность Муслима. Эти флоты, как рассказывают, состояли из 1800 кораблей. Но громадное число этих последних служит доказательством их небольших размеров. А на каждом из тех 20 больших кораблей, которые двигались с трудом по причине своей громадности, помещалось не более 100 тяжело вооруженных солдат.